И вообще, ты ведь как-никак обладатель кланового оружия, может, ты и впал в депрессию из-за того, что перестал развиваться, но чем тратить время на вздохи о том, насколько ты ущербен по сравнению с другими, лучше бы потихоньку работал над собой и смотрел бы в будущее с оптимизмом, как Лисия. Если доволен тем, что помогаешь другим из тыла, то ладно, но если хочешь стать сильнее, придется работать. Я знаю, что сила измеряется не только характеристиками, потому что тебе-то сражаться никто не запрещает. Наофуми сама, как ты, однако, круто выразился, Наофуми, хотя в бою такой же ущербный, как и я. Помолчи, я бы и рад в бою атаковать, но мне достался проклятый щит, так что ничего не поделаешь. Но при этом я не собираюсь сдаваться. Если на оружии Снобарта нет таких же ограничений, то надежда есть. Даже Алисии говорят, что у нее есть талант, и она смогла, пусть даже случайно, хорошо сразиться с Тё. Значит, остается лишь трудиться, пока усилия не принесут плоды. Лучше сожалей о том, что попробовал и не получилось, чем что не попробовал вообще. Сначала приложи усилия, потом жалуйся. Хорошо, позволь мне присоединиться к вашим тренировкам, Грасс. Ты уверен? Да, я буду стараться как Лисия-сан, чтобы защищать других. Да-да, мы будем стараться. Вижу, и Снобарт и Лисия уже спелись. Грасс с улыбкой смотрела на их энтузиазм. Учтите, тренировки у меня суровые. Кажется, у Грасс боевой дух воспылал. Мне даже показалось, позади нее что-то замелькало. Что же, начнем с тренировок выносливости. Бегом марш. Есть. Есть. Взяли, и все втроем убежали. А, Лисия со Снобартом одновременно споткнулись и упали. Они настолько похожи, что даже неуклюжестью совпадают. Простите, Наофуми сама, у вас ведь было ко мне какое-то дело? Ах, да, точно же. Что-то я отвлекся на разговор о силе Лисии и так далее. Я вручил Рафтели ножны, которые принес с собой. Спасибо вам. Рафталия просияла и улыбнулась. Да-да-да, вот именно такой я тебя и хотел увидеть. У Рафтели, конечно, уже были временные дешевые ножны, но хорошо подобранные куда лучше демонстрируют качество клинка. Меч вошел в них с приятным щелчком. Хаэм, мне показалось, или в тот же миг драгоценный камень в ножнах загорелся. Как говорила Кидзуна, украшения на священном и клановом оружии обладают некими особыми эффектами. Угу, говорила, только даже я не знаю, какими. Я, конечно, постарался наложить на камень чары ловкости, которые лучше всего подошли бы тебе, но занимался этим государственный зачарователь. Я потом сам проверил и убедился, что чары получились именно теми, что я хотел. Конечно, может статься так, что он что-то специально нахимичил, и ножны доставят нам какие-либо неприятности, но едва ли такое можно провернуть с клановым оружием, раз оно способно зачарователя до слез довести. Интересно, что же выйдет? Задумалась Рафталия. Мне кажется, или на ножнах драгоценный камень зажегся, заметила Кидзуна. Так и есть, ответил я. Он светится, причем со временем все ярче и ярче. А и что должно случиться? Спросила Рафталия. Придется дождаться, пока он разгорится до конца, там и проверим. Вот только мы понятия не имеем, от чего он срабатывает. Это да, может, она для проверки меч вытащит. Хорошая мысль. Может, надо сначала выполнить определенные условия, затем что-то сделать. Примерно так же работало украшение, которое я получил от дяди оружейника. Правда, я не знаю, от чего оно сработало. А так, что ли, много получил. В тот раз оно создало барьер, похожий на щит метеора, причем весьма неплохой, с эффектом контратаки. Поэтому я постарался сделать украшение, как можно более близкое к тому кажется, я отвлекся. Пожалуй, Рафталия, вытащи меч. А, сейчас, Рафталия извлекла меч и ножен, и камень на них погас. Потух, мы что-то не так сделали, надо еще раз попробовать, когда до конца загорится. Хорошо, Рафталия зачехлила клинок и мы стали ждать, пока камень наполнится светом. Похоже, придется тебе сражаться с мечом в ножнах. Может, надо было сделать такие, чтобы лезвие открытым было? В чем тогда смысл ножен? Спросила Кидзуна. Вот и я о том же. Еще надо выяснить, что происходит при смене формы меча. Камень заряжается удивительно долго, заметила Рафталия. Наверное, если добудешь запасной клинок, то ничего страшного. Кстати, Грасс научилась ведь сражаться двумя веерами, вставила Кидзуна. Она, правда, одновременно с двумя выплясывает. То есть, если освоить соответствующий навык, добавится второе оружие. видимо. А можно, вы не будете строить догадки, глядя на мой меч, удрученно пробормотала Рафталия. Ну а что поделать, если у тебя первое готовое украшение появилось? Ой, как сверкает, Рафу. Фира в форме хамминг фалькона и Рафтян запрыгнули на меня и тоже вгляделись в ножны. Странно мы, должно быть, выглядим. Итак, прошло по моим ощущениям минуты три, и камень, наконец, окончательно наполнился светом. Мне даже показалось, ножны звякнули. Удобное оповещение. Ну, давай, Рафталия, вытащи меч. Ха, хорошо. Рафталия взялась за ножны левой рукой, за рукоять правой и медленно вытащила клинок. Хаэм, почему-то ее образ у меня перед глазами расплылся. Кидзуна тоже голову наклонила, видать, и ей кажется. Такое чувство, будто глаз моей кое-как за движениями Рафталии успевает, а вот остальное тело нет. Она сейчас напоминает мне Фира после применения Хайквика. Наверное, это мы с Кидзуной ненормальные, раз все еще видим Рафталию, когда она с такой скоростью двигается. Кстати, через все это время стояла рядом тише воды ниже травы и только глазами сверкала. На нее я внимания не обращал. Прошло где-то несколько секунд, и скорость Рафталии вернулась к прежней. Наофуми сама, что такое? Какое-то время после того, как я вытащила клинок, ваши движения словно замедлились. Еще бы, нам казалось, ты так ускорилась, что у нас глаза за тобой едва поспевали. Ты как Фира под Хайквиком была. Думаю, если бы на меня с такой скоростью набросились, я б едва защититься успела. Вот-вот, еще и не скажу с уверенностью, удалось бы защититься. Скорее всего, если ты какое-то время продержишь меч в ножнах, то при выхвате ускоришься на манер Хайквика. Здорово же, настоящие айгири, которым монстров только в путь побеждать. Круто смотрится. И это говорит Кидзуна, которая монстров рубит одним взмахом ножа для разделки тунца. Но с тем, что смотрится круто, согласен. Если честно, хоть Рафталия и освоила айгири, с Кидзуной ей все равно не сравнится. Ведь ее айгири ограничен лишь первой атакой битвы. Если упустить шанс, придется 3 минуты не атаковать, чтобы повторить. Попытается бить врага голыми руками, наткнется на ограничение оружия. По той же причине выбрать другое оружие не сможет. Конечно, она может из тыла других магией поддерживать, но лучше уж не полагаться в бою на яй. Впрочем, хоть так, чем ничего. А я бы еще попросила вас не увлекаться обсуждениями других людей и составлением догадок относительно них. Если она освоит бой двумя оружиями на манер Грасс, сможет сражаться, меняя по ходу боя клинки. А если там ограничение, что клинки одинаковые, все равно неплохо будет. Вы меня слушаете? Да, прости. Слишком уж хорошо мы с Кидзуной друг друга понимаем. Кажется, Рафтали неприятно слушать, как мы с Кидзуной разговариваем. Это ревность, что ли? Я, ее опекун, самозабвенно говорю с другой девушкой. Может, Рафталия, как ребенок, считает, что Кидзуна у нее папу увести пытается. Кажется, вы на меня слишком уж тепло смотрите. Ну ладно, в любом случае, по-моему, первый быстрый удар пригодится во время охоты на монстров. Согласна, уже это, само по себе неплохо. Надеюсь, так она сможет проводить упреждающие атаки. У Фира аналогичная техника требует от нее такой концентрации, что можно все заранее понять, зато в случае Рафтали заметить ускорение получится, лишь когда уже слишком поздно. Поймешь от того, что она тебя надвое разрубила. Ну, если я им правильно распорядиться, из него выйдет отличный козырь. Интересно, а можно сделать так, чтобы не терять заряд, потом зачехлить и сразу вытащить, запуская эффект, задумалась Кидзуна. Надо будет с зачарователем обсудить. Если эффектом можно будет нормально управлять, так даже лучше. Во-во, потом расскажем ему. Ну хватит уже, вы до того дошли, что и методы улучшения обсуждать начали. Что вы себе сделали, Наофуми сама, себе еще не закончил. Вообще, я уже сделал именно ту штуку, которую задумывал, но пока не знаю, насколько толковой она вышла. А Кидзуни-сан, это ты вовремя спросила. Смотри, Кидзуна радостно достала дико блестящую приманку. Увидев ее, Рафталия посмотрела на меня сокрушенным взглядом. Она сама попросила. Я сейчас же ее зачарую, и на сегодняшней рыбалке же испробую. Как же вы любите рыбалку, Кидзуна-сан? Еще бы, это ведь мое увлечение. И зачем с такой гордостью об этом говорить? Кстати, я припоминаю, что вчера Грасс как-то горестно вздыхала. Дело в том, что после возвращения Кидзуна завесила все стены своей комнаты отпечатками рыб на бумаге. Она что, всех сама поймала? Правда, некоторые из них напоминали таких существ, что рыбами назвать язык не поворачивается. Может, попросите Снобарта и выйти рыбачить на лодке? Не увлекайся, нам завтра в путь. Ладно, ладно, до самой ночи рыбачить будет, как пить дать. Куда мы отправляемся? Вместе с Ларком и остальными на монстрах тренироваться. Так что ты не перенапрягайся, чтобы завтра готовой быть. Хорошо. Ну, Рафтельета однозначно все сильнее становится. А, эй, Лисия, чуть не забыл. Вспомнил и окликнул бегавшую Лисию. Что такое? Это, кажется, книга, в которой о волнах написано. Я отдал книгу Лисе, и она тоже пробежалась по страницам взглядом. Может, тебе удастся ее расшифровать? Попробуешь? Кто? Я. Да, ты ведь в этом разбираешься. Я люблю читать книги, но смогу ли расшифровать, не уверена. Скромность, конечно, украшает, но в таких количествах немного бесит. Она из тех несчастных людей, у которых лучше всего получается быть интровертами, но при этом они мечтают стать экстравертами. Короче, постарайся, это приказ. Если справишься, Ицуки тоже станет легче. В конце концов, речь о книге, в которой могут быть описаны секреты волн. Именно здесь обычно бесполезную Лисию может ждать триумф. Постараюсь. Лисия закинула книгу в сумку и побежала дальше. Что насчет сегодняшнего изучения магии, Наофуми-сан? О, заговорила до того молча следившая за развитием событий фанатка украшений, она же Терес. Так вот, нынче я под ее началом изучаю магию, в перерывах между работой над украшениями. Если точнее, я учусь пользоваться магией силовых линий, которую обрел вместе с подарком Ост, щитом души Лингуя, но толком не могу в ней разобраться. Я так понимаю, что когда Ост рассказывал об этой магии, она имела в виду тот пазл, но у меня никак не получается его вызвать. Вроде бы эта магия позволяет брать силу не у себя самого, а из других источников. Поэтому я обратился к Терес, которая на первый взгляд пользуется чем-то похожим. Та сказала, что магические системы у нас разные, но, возможно, приспособить знания удастся, и согласилась меня учить. За последние несколько дней она многое рассказала мне, но обучение дается с трудом. Сегодня тоже буду учить. Хочется то заклинание освоить. С помощью силы Ост мне удалось применить мощное заклинание поддержки под названием Ол Либериш Наура. Она дала нам потрясающую прибавку к характеристикам. Пожалуй, она понадобится нам, чтобы выжить, и к тому же я просто обязан в совершенстве освоить силу, которую оставила мне Ост. Поэтому не могу отлынивать от обучения. В обмен на обучение я пообещал Терес, что разрешу ей смотреть, как я работаю. Вот уже несколько дней я показываю ей, как создаются украшения, а она учит меня магии. Как объясняла Терес, мне понадобятся драгоценные камни, так что я огранил те, что попались под руку. Терес и прочие дживелы, камни сами по себе, так что им они не нужны, но я занимался изучением магии, силу для которой брал у ограненных камней. Значит, пора приступать. Ладно, ладно, я взял в руку горсть камней, и мы приступили к тренировкам прямо во дворе замка. Удачи, Наофуми-сама. Мы с Грасс-сан и остальными тоже вернемся к тренировкам. Ага, и вам удачи. Мне тоже хочется освоить в совершенстве ци, так что я потом к вам присоединюсь. Я решил, что изучение магии в приоритете. Ци необходим для борьбы с врагами, обладающими сильнейшими пропорциональными атаками. Однако еще больше я хочу в совершенстве освоить силу, которую доверила мне Ост. Том 9, глава 3. Приманка на следующий день, как раз когда мы выдвинулись тренироваться, объявилась Кидзуна с огромными кругами под глазами. Я даже не нашел, что сказать. Вчера вечером она отправилась к морю испытывать законченную приманку и вот теперь вернулась. Приманка просто отпад. Как нацепишь к удочке, все ловится мгновенно. Только закидывать успевай. Дико весело. Давайте лучше завтра пойдем. Чего ты мелешь? При этом зрачки у вот-вот собиравшейся вернуться к рыбалке Кидзуны настолько расширенные, что смотреть страшно. Она будто из фильма ужасов пришла. Грасс тоже все поняла и попыталась ее успокоить. Кидзуна, ты уже устала. Довольно развлекаться. Нет, я уверена, если там еще посидеть, рыба еще лучше пойдет. Ты ведь хочешь вкусной рыбы, Грасс. Отпусти, Кидзуна. Довольно, хватит. Тебе нужно отдохнуть. У-у, вынудила. Понимаешь, делать выбор между чувством долга и увлечением. У Кидзуны какая-то странная упрямость. И не смотри на меня, у тебя глаза страшные. Эй, ладно, но как закончим, отпустите порыбачить. Хорошо, сказала Грасс. И Кидзуна без сил осела на землю. Еще бы, вчера сражались с волной, тренировались, потом всю ночь рыбачила. Насколько же ты увлеклась, вот так проклятая приманка. Это вы ее сделали, Наофуми сама. Вот именно, ты задумал убить Кидзуну, я еще и виноват. Кидзуна о таком украшении мечтала, я ни при чем. Так, с нами что, Альт идет, я отвечаю за сбор ресурсов, сражаться не собираюсь. Ну да, торговец же, полем боя не ошибся, купцы воюют на рынках, наверняка ведь задумал разжиться дропом или материалами, которые встречаются там, куда мы собрались. Я иду за тем, чтобы скупать у вас порошки характеристик из дропа. Чего? Порошок силы, порошок магии и так далее. Это еще что такое? Ты о них так говоришь, что у меня желание захомячить пробуждается. Наверняка они ценные. Это ингредиенты для зелий. Из них получаются очень дорогие зелья, дающие прибавки к характеристикам. АО, видимо, аналог всевозможных семян из старых РПГ. Герой может их заменить, осваивая оружие, которое открывается ему с ингредиентов отдельно взятой категории. Пыли этой со временем скопится горы, а затем ее с руками оторвут авантюристы, упершиеся в ограничения по уровню. Понял. Значит, вот почему все обитатели этого мира, даже не связанные с клановым оружием, настолько сильны. Я бы ими пользовался, а не продавал. Чем больше пользуешься, тем хуже они работают. Так что люди, употребившие определенное количество зелий, начинают ими торговать. Ясно все. Вот как свита подонка номер 2 сумела пробить щит метеора. Поэтому-то эта мелочь, как мне тогда казалось, оказалась настолько сильна. Что же, пора нам выдвигаться. Кидзуна отдохнет по пути, предложил Эснаборд, и мы погрузились в лодку. Это вот на ней мы поедем, удобное все-таки средство передвижения, это клановая лодка. Она работает этаким псевдопорталом, если правильно помню, путешествует по силовым линиям. Довольно быстро, кстати, вот только в воздухе летает порядочно монстров, которые, правда, сами за скоростной лодкой не погонятся. Хотя, летающие монстры, не такая уж диковинка. Сегодня их довольно много. Правда? Да, придется сделать крюк. Ну, если дойдет до воздушного боя, преимущество будет на стороне тех, кто владеет дальнобойными атаками. Однако наш главный козырь против монстров, герой охоты, пока что отдыхает. Наконец-то удалось отвлечься от государственных дел. Ух, я зажгу. Ларк там вынуждает усомниться в том, можно ли его ставить во главе людей, но я его не слушаю. Лодка везла нас по небу туда, где водятся сильные монстры все-таки, хоть и Эснаборд не может сражаться, клановое оружие у него удобное. Кстати, Эснаборд, ты же вроде монстр как называешься, может, его к зверолюдям относить? Он, считай, говорящий кролик, библиокролик, или лайбрари рэббит, как в стране Ларксана говорят, безвредные монстры, обитающие исключительно в древних библиотеках-лабиринтах, пояснил Ларк, судя по названию, это библиотеки и есть. Далее мне хотелось бы спросить, чем ты отличаешься от встречающихся в моем мире зверолюдей? Если ничем, то попрошу его уточнить определение людей и монстров. Здесь как раз рядом моя родина, давайте заглянем. Эснаборд резко завернул, приблизился к зданию, похожему на огромный храм, и жестом подманил к себе кроликов. Кролики подошли, поклонились и застыли, дергая носами. Вот библиокролики. Что-то они раза в два меньше твоей кроличьей формы, Эснаборд. Ты кролик-босс, что ли? Да хорошо. Удачи вам, обратился Эснаборд к кроликам, а те опять задергали носами. Ну-ка разговаривайте. Это, они говорят так точно, великий вождь сама, вдруг перевела Фира. Так он монстр потому, что общается с монстрами. И они все-таки говорят, умные какие. Я отправляюсь на вылазку. Я тоже хочу стать сильным ради блага мира. Кролики в ответ вдруг встали кучно и начали аплодировать. Ну и картина. Эснаборд, глава этой библиотеки. Почет других кроликов, символ того, что глава из него хороший, опять пояснил Ларк. Ларк в этом смысле тоже на короля похож, не зря юным господином зовется. Среди друзей Кидзуны немало властных личностей. ХММ у меня к ним, пожалуй, Милти относится. Она принцесса, и если королева Милромарка вдруг умрет, наверняка окажется в том же положении, в котором сейчас Ларк. Ясно, впредь буду называть ее принцессой. А как, стоило подумать, как Милти в моем воображении покраснела и рассердилась. Кстати, я уже задумывался об этом, но Эснаборд во многом похож на Фиторию, только гораздо слабее. Спрошу-ка, что ли, сколько тебе лет, Эснаборд? Мне, в этом году будет, 15. К Какая странная цифра. Я не знаю, сколько Фитории точно, но она жила еще во времена предыдущих священных героев. А Иснабард, в свою очередь, не слишком молодой, может он скорее этакий герой-монстр, как библиокролики живут. Что ты так много спрашиваешь? Удивилась Грасс. Да так, есть в моем мире создания, которых называют филариалы. Фира тоже из них. Я рассказал Грасс и остальным о филариалах. А это то здоровенное мечущееся чудище, которое против Лингуя воевало. Протянул Ларк. Неужели они с Фира одинаковые создания? Да, я слышал, что такое бывает, когда их воспитывают герои, и их развитие идет по особому пути. Поэтому Фира так нереально сильна. Правда, кажется, в этом мире о ней так не скажешь. Тут Эснабард достал книгу и начал читать. Существует сказание о легендарном библиокролике. Вот оно. Он показал на иллюстрацию, на которой изображен кролик в одежде, похожей на одежду Эснабарда. Говорят, что именно он, прародитель всех библиокроликов, но давным-давно погиб в бою. Уже помер, видимо, был этаким всезнайкой. Я пошел по следам того библиокролика, но по знаниям не гожусь ему даже в подметке. Однажды я надеюсь стать таким же великолепным библиокроликом, каким был он. Наконец-то проснулась Кидзуна. Грасс объяснила ей, что происходит. Ао, значит, во всех мирах есть похожие моменты. Сложно сказать, насколько похожие. Кстати, Эснабард, если ты говоришь, что хочешь стать сильнее, то ой, раз уж его выбрало клановое оружие, аналогом печати монстра его в питомца уже не превратить, как там эту штуку для приручения монстров в этом мире называли, ярлык подчинения, Кидзуна, или Грасс, неважно. Вы не пробовали вырастить библиокролика с помощью ярлыка подчинения, вдруг такой же получится, но тогда я стану бесполезен, а ты там держись. Фира вон тоже вроде как станет сильнее Фитории, и наверняка займет ее место. И к тому же с древних времен говорят, что жестоко ожидать от библиокролика пользы в бою. А, это их особенность, если такое производство лисий на поток поставить, из них жалость будет рекой литься. Если взращивание героев приводит к превращению библиокроликов, то они относятся к той же категории, что филариалы моего мира. Ну, если нам будет нечего делать, займемся. А я постараюсь им не уступать. Обладателю кланового оружия лениться не к лицу. Так что да, отрабатывай звание. В общем, если не хочешь попадать в такие же передряги, как лисия, сражайся как получается. Мы подстроимся. Есть. После разговора мы вернулись к путешествию, приземлились куда хотели, и тут все окрестные монстры накинулись на нас, обнажив клыки. Ух, я тут же накрыл нас щитом метеора. Ха-ха, Рафталия выхватила меч, вошла в Хайквик и начала резать Аим. Всех ближайших монстров выкосила, но на шум прибежало подкрепление. Те ей. Затем на монстров накинулась Грасс. Только взмахнула веерами, из них вылетело лезвие и порубило монстров. Что это? Она смотрела то на веера, то на меня. Ты не навык применила? У меня есть похожий, но сейчас оно вылетело само. Энергию тоже не затратила. Может, это эффект украшения, которое тебе сделал на Афуме? Предположила Кидзуна. Похоже, что да. С ними мое оружие станет на порядок лучше, чем с другими украшениями, повеселев, ответила Грасс. Радуется так, словно новым оружием обзавелась. Затем она еще несколько раз взмахнула веерами и разметала монстров воздушными клинками. «Я не уступлю». Теперь уже Ларг взмахнул косой. Она обратилась с густком энергии и прорубилась сквозь монстров. А во, она стала гораздо сильнее. «Вот это ты украшение делаешь, паренек. Я, конечно, не против выслушать похвалу, но у меня смешанные чувства при виде ликующего усиленного Ларка, который в конечном счете может стать моим врагом. Всем им достались замечательные способности. Я даже сам удивлен. Правда, украшение оперения на оружии Ларка после нескольких взмахов начало дымиться. Ларк, ты его так сломаешь, осторожнее. Видимо, его лучше приберечь для решающего удара. Похоже на то и все-таки, что ж монстров так много. Они все лезут и лезут, словно мы в лабиринт забрели. А поскольку мы с Кидзуной рядом, то опыта от них не получаем. К тому же я узнал, что клановики опыта тоже не получают, если собираются больше двух, поэтому прямо сейчас опыт идет только через Фира и Лиси. Как странно, проговорил Эснабард, стоявший в тылу вместе с Лисией. Мне тут бывать доводилось, но такого никогда не было, хмуро заметил Ларк, глядя на прибывающих монстров. Грасс на них также смотрит. Их не так много, чтобы мы проиграли, но сколько можно, в конце концов. Наша выносливость ограничена, и такими темпами придется задуматься об отступлении. Ха! Кидзуна орудовала ножом для тунца и сражалась в ближнем бою, иногда отходя и размахивая удочкой. Как же хочется сказать ей, что раз она охотница, пусть сражается чем-нибудь еще. И тут я заметил, что с ее оружия все еще свисает приманка. А ведь она говорила нечто вроде: приманка просто отпад, как нацепишь к удочке, все ловится мгновенно, только закидывать успевай. Дико весело, давайте лучше завтра пойдем. Кидзуна, убери приманку с оружия. Ладно. Кидзуна сняла приманку с оружия. Подкрепление сразу же иссякло. Значит, вот в чем дело. В чем? Эта приманка привлекает монстров. Есть у меня навык под названием Hate Reaction. Похоже, приманка Кидзуны обладает тем же эффектом, только постоянным. Кажется, я сделал штуковину с диким отрицательным эффектом. Отдай, потом уничтожу. Ни за что. Кидзуна вцепилась в приманку, словно в сокровище. На эту приманку страсть как клюет. Подумаешь, что монстры сбегаются. Ну если пользоваться ей, учитывая время и место, ничего страшного не. Нет уж, Кидзуна, немедленно отдавай приманку. Резко перебила меня Грасс и протянула Кидзуне руку. Та замотала головой. Отчасти я понимаю чувство Грасс, но что-то она перегибает. Или за этим что-то стоит. Кидзуна-тян, отдай приманку леди Грасс. Почему-то Грасс поддержали и Ларк, и Терес, и Эснабарт, и даже до сих пор остававшийся в тени Крис. Рафу, что происходит? Рафтян и Рафталья недоуменно склонили головы. И я тоже. Да и Фирос Лисии не понимают происходящего. Понимаешь, паренек, Кидзуна-тян больна всем, что относится к рыбалке. Настолько, что она даже на корабле призраки удочку достала и заявила. Интересно, что тут клюнет, сказал Ларк и со вздохом пояснил, что они ей, конечно же, не разрешили. По-твоему, она даже по ходу боя думает о рыбалке? Однозначно, не думаю. Значит, отдашь, Энно, ты не слишком сурова, просто следи за ней и делов-то. Тогда она на привале может нацепить приманку со словами «пойду ловить мышей». Это еще что за рыбалка? Если она так сделает, на нас монстры валом попрут. Она настолько неосмотрительная, вернее, не способная учитывать происходящее. Пока мы летели, к лодке несколько раз приближались монстры. Возможно, из-за этого, добавил Эснабарт. Да, я помню, он по пути предупреждал. Ну да, лучше отдай приманку Грасс. Будешь пользоваться, когда она разрешит. Но ведь я тогда могу столько всего упустить. Вдруг увижу рыбу моей мечты, а Грасс рядом не будет. Плевать и вообще, не хочу спорить. Сами ее уговаривайте. На Афуме сама, не бросайте уговоры на полпути. Я мечтаю поймать что-нибудь такое большое, чего еще никто никогда не ловил. Вот и иди китов ловить. Хотя, если она начнет посреди волны рыбачить, будет плохо. Паренек, ты заходишь справа, я слева. Леди Грасс и Рафталиатян, следите, чтобы не сбежала. Хорошо, мы скооперировались и взяли Кидзуну в кольцо. Че, что вы задумали, гады? Она уж решила, что ее убивают, а мы всего-то приманку конфискуем. Сначала мы победим тё и вернемся, а потом уже развлекайся. У меня украли мое чудесное украшение Е. Разнесся по округе детский вопль Кидзуны. Кричит она, словно подросток какой-то. Итак, я огляделся по сторонам, стараясь не обращать внимания на Кидзуну, которая в истерике колотила Грасс и требовала приманку обратно. Монстры здесь нам вполне по зубам. Мы разобрались, как работают украшения, и пользы от них оказалось куда больше, чем я думал. Да, наши враги сильны, но с нами обладатели кланового оружия, одни из лучших бойцов во всем мире, и к тому же два каких-никаких священных героя. Прорвемся, не беда. Кажется, монстры опять вылезли. В бой. Есть. Ну ладно. Порву их, соберу ингредиенты и закажу у Наофуми еще кучу всякого. Ларка с Роминой проси. Ничему Кидзуну жизнь не учит. Наверное, и рассказывать не стоит, что победили мы с легкостью. Пока шли дальше, монстры становились все сильнее и сильнее. Среди них еще нет способных пробить мою защиту, но щит метеора приходится применять все чаще. Кидзуна, Ларк и Грасс начали уставать. «Отдохнем», — предложил я. Никто не отказался, так что мы решили устроить привал. Уже темнеет. Может, костер разведем? Тогда и посменный дозор. Отлично. Раз так, рыбачить не пущу. И не хотелось. Таким образом мы начали по очереди отдыхать. Раньше я рассматривал ночевки на природе в романтическом свете, но теперь они меня раздражают, устаешь, да и на часах стоять надоедает. Правда, я уже так привык, что не жалуюсь. Пока есть время, надо бы переработать щитом собранные ингредиенты. Благо, что Кидзуна и ее товарищи вроде бы этим и заняты. Фира и Рафтян жмутся друг к дружке и спят. Рафтелья даже во время привала тренируется махать мечом, вот ведь упорная. Ну, Элисия сверлит взглядом ту книгу, которую я ей поручил расшифровать. У тебя отлично получается, когда в себя веришь. Удачи, ботанка ты наша, пробурчал я и понял, что после того, как загрузил щит работой, заняться мне особо нечем. Чувствую я себя на удивление бодро, спать не тянет. Ладно, пока есть время, можно кое-чем заняться. Рафтян, Рафу, подняв уснувшую на земле Рафтян, я усадил ее на колени, открыл в щите меню усиления сикигами и стал думать, как ее развивать имеющимися ресурсами. Поскольку Рафтян, сикигами, уровня у нее нет, по крайней мере пока что, все, что с ней можно делать, с помощью всевозможных материалов учить новым умениям или повышать всякие характеристики. Также ее можно настраивать на манер биорастения. Система, по всей видимости, достаточно глубокая. Например, я могу настраивать блеск ее шерстки. Причем шерсть настраивается не только числами, есть и выбор между тверже-мягче, прямее-кудрявее, короче-длиннее и так далее. Поэтому нынче я трачу свободное время на возню с Рафтян. Пока что я всего лишь научил ее пользоваться магией иллюзий, но в будущем хочу сделать из нее верную правую руку наравне с Рафталией. Рафу. Я поглаживал Рафтян, строил планы на будущее и вдруг заметил рядом с собой что-то крупное. Повернулся и увидел Эснабарта. Причем в форме кролика в ней он такой здоровый, что к нему спиной прислониться можно. Чего тебе? Ничего, просто здесь я себя чувствую спокойнее всего. А, я же говорила, животных к тебе тянет. На Афуми, с какой-то стати поддержала его Кидзуна. Не понимаю. На Афуми сама прекрасно ухаживает за другими. Я смогла зайти так далеко только благодаря его доброте, с гордостью заявила Рафталия, но меня ее слова не обрадовали. Кажется, что они все на меня свысока смотрят. Господин сама мой, с чего это я твой? Рафу, Пен. Похоже, Фиротян и Криса это тоже касается, заметила Кидзуна. Я огляделся и увидел, что Фира, Рафтян, Криса и Снобарт устроились вокруг меня кольцом. На Афуми, ты ведь герой щита, пусть и из другого мира, так, возможно, они инстинктивно чуют, что ты не враг им, раз не можешь атаковать, вдруг предположила Грасс. К тому же в случае чего самое безопасное место рядом с Наофуми, отозвалась Кидзуна. Вот, значит, как черт, здесь слишком жарко. Я обхватил Рафтян, поднялся и отошел в другое место. Фира, Криса и Снобарт в этот раз собрались в одну кучу рядом со мной и уснули. Так гораздо лучше, но какого лешего? Животная часть нашего отряда занимается непонятно чем. Нет, я понимаю, что они в силу биологических причин рассчитывают беззаботно уснуть в наиболее безопасном месте, но все-таки, я в этом участвовать не собираюсь, подытожил я и погладил Рафтян по животу, изучая ее шкурку. Давненько я не слышала таких неубедительных слов, откликнулась Кидзуна. Что я не так сказал, Рафу? На Афуми сама, пожалуйста, хватит гладить Рафтян. С чего это? Почему-то всегда, когда я ухаживаю за Рафтян, Рафталия кривится и просит меня прекратить. Понимаете, поскольку Рафтян сделана из моего волоса, мне неловко смотреть, как вы ее гладите. Что тебя смущает? Ты и сама ребенок, могла бы немного и сама ласкаться, ответил я. Рафталия скорчила недовольную мину и вернулась к тренировкам. И кажется, начала вкладывать в каждый взмах куда больше сил. Эх-ха, хотя, это в твоем стиле, на Афуми. Рафу. Рафтян вскинула руки и сокрушенно покачала головой. Что я не так сказал? Рафталия мне как дочь, а Рафтян очаровательностью напоминает ее, поэтому я ей так дорожу. Казалось бы, что тут непонятного? Да что не так? Ну ладно тебе, на Афуми, ложись лучше спать. Ларк вон уже вовсю храпит. Это да, Ларк спит от души. На его богатырский храп монстры часом не сбегутся. Стоило подумать, как Терес накрыла его одеялом и заглушила звуки заклинанием. Не буду жаловаться, но ты с ним не слишком жестоко. Даже Грасс, недавно участвовавшая в разговоре, как-то притихла. Посмотрел, а она уже рядом с Кидзуной уснула. У тебя еще есть время на сон. Дозор доверь мне и Рафтали, сказала Кидзуна. Ага, ладно. Ну, я с того самого предательства плохо сплю. Если не воспользуюсь возможностью, потом придется несладко. Мы тут прям как в гостях у друга спим. На следующий день к полудню мы закончили упражняться и вернулись обратно. А теперь я, Пожалуй, расскажу Эфира, которая в ходе нашей вылазки неплохо подняла уровень. В первую очередь следует сказать, что Фира, став хаммингферри, научилась принимать разные формы. Возможно, сказывается то, что в прошлом она была королевой филариалов, но во всяком случае теперь она способна переключаться между разновидностями хаммингферри. Господин Сама, так я больше на прежнюю Фира похожа? Пожалуй, чем-то напоминаешь. По возвращению в замок мы вышли во двор, где Фира начала превращаться у меня на глазах. Пожалуй, я хочу, чтобы Рафтян научилась превращаться как Фира. Ее можно чуть увеличить и использовать как ростовую подушку. Ну, есть же сцены в аниме, когда спят в обнимку с животным. Может и с ней так можно? Конечно, это же можно провернуть со Снобартом из Фира, но я хочу с Рафтян. Кажется, я отвлекся. Итак, прямо сейчас Фира приняла форму, которую Кидзуна назвала Хаммингбикау, и которая действительно напоминала большую сову. Размером она точь-в-точь, как ее прежняя форма королевы филариалов, да и объемом почти такая же. Еще она показала мне форму под названием Хамминг Эмперор Пингвин в виде большого пингвина с внушительными перьями на голове, похожими на корону. Похожий на пингвина Крис, Сикигами Кидзуна и Грасс, смотрел на эту форму с завистью и ревностью. Еще я в последнее время так хорошо петь научилась. Фира бодро прокашлялась и начала петь. Причем голос у нее настолько сложный, что песня похожа на фоновую музыку. Не представляю, как она умудряется такое выдавать. Даже звуки кат-1 воспроизводит. В этом мире вообще много музыки, напоминающей старояпонскую. Может, страна, в которой живут кидзуна с друзьями, и в западном стиле, но в одежде здесь смешение западной и восточной культуры. Когда вижу в трактирах, как менестрели играют на семисинах, становится не по себе. Правда, Рафтелия в одежде храмовой жрицы, наоборот, радует глаз. Рафу. Рафтян от звуков песни Фира пустилась в пляс. «Ао, давай-давай», поддержал ее я, не отвлекаясь от магической тренировки. Фира говорила, что ее песни придают бодрости. И действительно, мана у меня начала восстанавливаться быстрее, да и у Рафтелии с остальными дело быстрее пошло. «Это какая-то особая песня Хаммингферри, ну что?» Пора возвращаться. Ага, остаток дня мы продолжили готовиться к войне, потом легли спать и в ту ночь кое-что случилось. Наверное, мы сами виноваты в том, что забыли Акё, который до того устроил такой кавардак. И именно после событий той ночи я начал пропитываться этой истиной. Том 9, глава 4. Налетчица, подобная кабану, меня разбудили тряска и грохот взрыва. Че, что это? Воскликнула Рафтелия. Рафу, что это такое? Протянула Фира. «Уа-а, Ицуки сама, мы все повскакивали с кровати дома у кидзуны и осмотрелись, выглянули в окно, ночевали мы на третьем этаже, на первом какая-то шумиха, не знаю, что там, но что-то происходит, будьте осторожны», сказал я, и все остальные кивнули. Мы выбежали из комнаты и спустились на первый этаж, где увидели напротив двери кидзуну, Грасс и Криса. Сегодня дома у кидзуны ночевали только мы и эта троица. Ларк и Терес в замке, а Иснабард сказал, что у него дела в библиотеке. Сейчас у меня выбран щит клона Бякка, который я получил после победы над подонком номер 2. Из-за ограничений по уровню я начал пользоваться им совсем недавно, однако щит оказался слабоватым. По показателю защиты он уступает щиту души Лингуя. Однако условия использования щита души Лингуя я пока не выполнил. Щит клона Бякка пробужден, способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Chain Shield, особый эффект. Повышение ловкости, среднее, впитывание импульсов, малое, отведение атак, малое, прибавки такие слабые, что и сказать нечего. Вот и все, на что способна подделка. Бонус к ловкости меня радует, а вот впитывание импульсов и отведение атак – вещи неоднозначные. Впрочем, если у них и есть какой-то плюс, то он в том, что они помогут хоть немного ослабить пропорциональные атаки вроде тех, которыми пользуются Грасса и ее товарищи. Хотелось бы мне добыть ингредиентов настоящего Бякка, но их очень мало, и у Ромины они попросту закончились. Такие ресурсы нужны многим странам, так что их почти не осталось даже на складе Ларка. Впрочем, он пообещал, что к решающей битве обязательно достанет. Правда, еще он заметил, что прямо сейчас у меня могут быть невыполненные условия для переключения на тот щит. Мне не хочется пользоваться щитом клона Бякка, поскольку у него нет контратакующего эффекта, но пользуюсь, потому что на роль временного до щита души Лингуя он, наверное, сгодится. Можно было попробовать пустить в дело уже подзабытый гневный щит, однако раньше его использование облегчало Фира, которая нынче настолько изменилась, что превращение может оказаться опасным. Раньше ее оберегала от безумия прядь, подаренная Фиторией, но здесь она, скорее всего, не работает. Таким образом я остановил выбор на не слишком хорошем щите, который разве что показателем защиты похвастаться может. Кстати, Чейншилд оказался родственником Чейншилда. Этот навык связывает цепью призванные Эрст, Секант и так далее щиты. Плюс цепи в том, что с ее помощью щиты можно двигать. В определенных условиях навык может оказаться полезным, но не сейчас. Подкрепление, но даже так вы бессильны против меня, подал голос противник, собиравшийся сражаться с Кидзуне и остальными. Вход весь разворотила, и стояла в нем девушка в хакаме. Волосы у нее заплетены хвост, а ростом она где-то с грас. Черты лица у нее милые, по-моему, я это выражение в последнее время использую постоянно. Короче, она красавица. Взгляд у нее суровый, шутить не намерена. Что происходит? Это твоя старая подруга, Кидзуна. Не помню ее по фотографии. Может, она в тот день простуженная была? Если она вот так пришла проведать знакомую, то манер у нее совсем никаких. Нет, мы уже ложились спать, как вдруг стук в дверь, а затем такое, добавила Грасс. Догадки есть, откуда они у меня возьмутся, после такого-то. И правда, это у меня в мире на меня злобу таят столько людей, что не счесть. Я бы ни за что не запомнил каждого из них, да и наверняка есть те, кого я разозлил ненароком. Кто ты? Обратилась Кидзуна к незнакомке. Ну нет, так просто она ни за что не расколется. Меня зовут Йома Геймаль. Я пришла покарать всех обладателей священного и кланового оружия во имя Кё. Ну надо же, взяла и все разболтала. Мне даже нахмуриться захотелось. Кидзуна и все остальные все еще настороженно смотрели на врага, стояли в боевых стойках и не собирались отступать ни на шаг, но и они изумились глупости девушки. Честность это хорошо, но она честна просто до идиотизма. Ее точно Кё подослал, я одолею вас всех, нападайте. Йомаги перехватила странно выглядящий клинок и кинулась на нас. Ты говоришь нападайте, но сама на нас бежишь, не понимаю я ее. Ха, вот так скорость, без прибавок от уровня, опыта и плодов тренировок я бы не успел среагировать. Практически за счет одних только спинномозговых рефлексов я успел встать перед остальными и вскинуть щит, а затем ощутил удар. ГХ. Выдержать-то я смог, но тяжести в ее клинке столько, что меня чуть в полет не отправило. Видимо, даже впитывание импульсов щита клона Бякка не справилось. Громовой меч. Ее клинок заискрился, и она попыталась рубануть. Не позволю. Рафталия выхватила катану из ножен и набросилась на врага Яим. Слишком медленно. Йомаги отступила на шаг, направила клинок на Рафталию и остановила ее взмах. Каха, она поспевает за Рафталией под Хайквиком. Ладно бы мы с Кидзуной, но она ведь обычный человек. Отступи, Рафталия-сан. Грасс взмахнула веерами. Ронда боевого типа. Цветочный ветер. Разводя веера, она горизонтально взмахнула ими в направлении Йомаги. Каждый испустил похожий на цветок клинок из света. Итого три, считая эффект от украшения. Мне вспоминается, что этим навыком она пользовалась, когда мы ее отыскали. Поскольку мы сражались дома, мощные техники могли разворотить всю дорогую им комнату. Поэтому она, видимо, ограничилась навыком послабее, предназначенным для добивания. Каха, уже собиравшаяся разрубить Рафталию Йомаги, отступила, на ходу отражая атаки Грасс. Всем скопом нападать на одного нечестно. Кё был прав, когда назвал вас сборищем злодеев. Ты совсем дура, это ты нас посреди ночи атаковала. А, она посмотрела на меня, словно опомнившись. Затем почему-то облилась потом. А ведь правда, я поставила миссию на первое место и сама прибегла к нечестному методу. Чего с ней? Мне упорно кажется, что у нее не все дома, что к нам заявилась идиотка. Но кто она такая? Она успевает реагировать на выпады Рафтали, отражать атаки Грасс, быстро двигается и сильно бьет. Больше всего меня беспокоит ее меч. Напрягает уже то, что это именно меч, не катана. К тому же его оформление напоминает мне щит души Лингуя. Да и форма не дает покоя. Драгоценный камень на рукояти, форма гарды и ее клинок очень напоминает мечи, которыми пользовался Рен, герой меча. К тому же она воспользовалась атакой, похожей на навык. Но пусть я и в меньшинстве, я все равно одолею вас. Думаешь, сможешь нас всех победить? Отпустил я фразу, достойную никчемного грабителя. Но что уж теперь, на Афуме, так говорят те, кто потом проигрывают. Помолчи, если не можешь с людьми воевать, то поддерживай с тыла. За что? Кидзуна не сможет воевать против человека, а наш противник, вроде бы, человек, ни на травника, ни на спирита не похоже. Вам конец. Йомаги набросилась на меня. Ну, я тут единственный мужчина, так что меня бить, видимо, проще всего. Оп, Эрстшилд. Клинок Йомаги остановил внезапно возникший щит. Что ты задумал? У тебя ничего не выйдет. Только я собрался схватить ее за руку, как она заметила и попыталась отпрыгнуть. Опять 25? Кё не рассказывал тебе, как сражается герой щита. Секандшилд. За мгновение до того, как Йомаги отскочила, я создал второй щит прямо у нее за коленями. Уа. Дритшилд. Я создал третий щит в районе груди, завалившейся назад Йомаги, чтобы все-таки повалить ее. До этого она застыла с настолько согнутыми коленями, что любой другой бы упал навзничь, если бы попытался повторить. Видимо, тело у нее очень мягкое, раз она на одних икроножных держится. Затем она еще напрягла ноги и живот, чтобы выпрямиться, но тут и появился щит, тем самым ее зажав. Эн нечестно. Однако она не упала, а так и застыла в этакой стойке за мгновение до падения. Ух, ну и поза, не сдержалась Кидзуна. Даже Ларк говорил, что против такого ему тяжело сражаться, ответила ей Грасс. Да уж, не зря он герой щита. И ведь говорят так непринужденно, словно их не касается. Какое там зря и не зря. Нападайте, чего уставились. Атакую. Рафтелия почуяла возможности, понеслась добивать. Я помогу. У Фира начала читать заклинание. Ура, можно? Лисия неуверенно вытащила ярлык и замахнулась. Я тем временем подумал на всякий случай схватить меч Йомаги. С такого расстояния не успею. Ну, раз так, Чейншилд, Эрстшилд, Секандшилд и Дритшилд связала цепью. Йомаги зацепила ее, и щиты начали вращаться вокруг нее. Каха, прекрасная комбо, вот и чудесно, сейчас мы возьмем ее в плен и заставим рассказать все, что она знает о Кё. Ха-ха, Йомаги вонзила клинок в пол, вокруг снизу вырвалось пламя и разломало цепь вместе с щитами. Блин, всемогущий у нее меч, вот бы кое-какой герой меча сама был настолько силен, но ворчанием делу не поможешь, весьма неплохо, но я не могу проиграть. Только Йомаги крикнула, как Кидзуна попала по ней удваивающей приманкой, вдвое увеличивающий урон следующей атаки, к тому же подбежала Рафтелия со вскинутой катаной. Быстрый клинок, размытый штрих, удачным попаданием этой атаки можно пополам разрубить. Молниеносный размытый штрих Рафтелии направился прямо к Йомаги. Получай, натиск неуловимого дракона. Мне показалось, Йомаги на мгновение влила в меч силу. Потом от нее остался лишь след, а сама она кинулась точно в направлении клинка Рафтелии, на ходу взмахивая мечом. ЧТ. Клинки Рафтели и Йомаги встретились, полностью погасив энергию друг друга. Это еще не все. Каха. Отразив взмах Рафтели, Йомаги сразу же подлетела к ней и попыталась выбросить меч вперед. Ну уж нет. Щит метеора. Резко создался барьер, отбил вражеский меч и отшвырнул Йомаги. Тут подоспела Фира. Свайт Виндкаттер. Она замахала руками и выбросила в противника несколько воздушных клинков, но Йомаги их все отбила. А она сильна, господин сама. Это я уже понял. Не расслабляться. Как вы странно атакуете, вот вы какие, враги из иного мира. Черт, это ж мои слова. На Афуми, что у нее с мечом? Вдруг спросила Кидзуна. Я решил еще раз к нему приглядеться. Такое чувство, что драгоценный камень в нем двигается, словно глаз. Что за? Больше. Больше силы. Я в совершенстве овладею оружием, созданным Кё. Меч вдруг вспыхнул красным и выбросил в мою сторону воздушный клинок полумесяц. ГХ, не уверен, что щит метеора сдержит такую атаку. Стоило выставить перед собой щит, как клинок без труда разломал барьер. Затем ударился о мой щит, и я услышал звуки мощных ударов. Уара! После этого отклонился в сторону и пролетел мимо меня. Наконец, пробил стену дома насквозь и улетел куда-то в небо. Хоть я и думал, что отведение атак этого щита так себе способность, но она меня выручила. Видимо, совсем бесполезных эффектов не бывает. Не думала, что ты переживешь эту атаку, но я не уступлю злодеям вроде вас. Она повторить удумала. И тут я заметил, что осколки щита метеора все еще висят в воздухе. Почему они не исчезают, а продолжают парить? А хотя, я ведь нацепил на щит готовое украшение. И судя по всему, осколки летают не просто так, а... Стоило подумать, как все они устремились к Йомаги. Что? Йомаги отбилась от осколков клинком, но для этого ей пришлось забыть обо всем остальном. Похоже, эффект моего украшения в том, что осколки разбитого щита метеора летят в сторону врага. Не только изощренные атаки, но и нападение принесенным в жертву барьером. Да чего же ты неприятный тип. Можно ли из этого эффекта извлечь какую-нибудь выгоду? Плюсы щита метеора. Малое время восстановления и экономичность по духу. Если в дополнение к этому он теперь еще и работает в качестве контратаки даже на тех щитах, которые не мстят противнику сами, навык вообще становится приятным во всех отношениях. Но на самом деле чаша моего терпения переполнилась. Хоть и есть риск не справиться с управлением, сейчас он меня не останавливает. Я всерьез думаю переключиться на гневный щит и испепелить ее. Грасс, раз уж ты не хочешь сражаться всерьез, можно я тут все выжгу? На Афуме сама. Неужели вы собираетесь переключиться на него? Именно. Правда, нам нужно будет последить за тем, что станет Сфира. Я не подведу. Не смей. Остановила меня Грасс, поняв, к чему движется дело. Ты задумал разрушить весь наш с Кидзуной дом. Придется, потому что слабые атаки ее никак не берут. Мы сражаемся против девушки, которая отбивается от всех нападок Рафтели, Грасс Эфира. Чувствую, если Лисия к ней подойдет, ее тут же насмерть проткнут. Я и сам держусь из последних сил. О Кидзуне и речи не идет, против нас ведь человек. Впрочем, думается мне, на шум скоро прибежит подкрепление из замка. Мы активно готовимся к войне, так что Йомаги поступила очень глупо, напав именно сейчас. В любом случае, нам понадобится мощная атака, чтобы добить эту дуру. Или так, или... Рафтелия, ты можешь использовать призрачный клинок? Могу, но она наверняка заметит меня. Прямо сейчас Рафтелия сильна примерно так же, как и Фира в том мире. В последнее время она один за другим использует навыки, но не коронные удары. Разучилась, что ли? А клинок иньянный восьмигранный клинок судьбы? Тоже могу. Отлично. Я выиграю тебе время, а ты зарежь ее как в былые времена. Эх, как скажете. Рафтелия перехватила катану, приставила ладонь к лезвию и начала копить ману. Вот мой шанс. Йомаги бросилась в атаку. Не назвал бы я это шансом. Она просто готовится к мощной атаке. Пока не закончит, я буду ее защищать. Значит, одолею тебя и победа за мной. ХМПФ. Сможешь ли ты, неумеха? Проговорил я, бросая на нее надменный взгляд. Лицо Йомаги залилось краской, и она еще сильнее сжала рукоять меча. Что ты сказал? Прекрасно, так держать. Пока твое внимание обращено ко мне, у нас все идет как по маслу. Пока что в безопасности не только Рафтелия, Фира, Грасс и Кидзуна тоже могут атаковать безнаказанно. Что самое главное, я не могу допустить, чтобы ее опасные атаки попали по кому-то кроме меня. Нужно разозлить ее еще сильнее и впитать всю ярость. И тут мне пришла мысль. Я нарочито похабно ухмыльнулся и смерил ее Йомаги взглядом. Что смешного? Да нет, ничего. Мне лицо Кё вспомнилось. Вот я и не сдержался. Что? Как там говорливый корень зла? Жив-здоров. Хотя, какой там? Судя по тому, что он прислал сюда тебя, Кё так боится встречи со мной, что ничего не может с собой поделать. Небось, сказал тебе ой, я его боюсь. Спаси ей, ха-ха-ха, ах ты, ой-ой-ой-ой-ой, сработало. Йомаги устремила на меня еще более разгневанный взгляд. Вот теперь она точно будет думать лишь о том, как бы меня прикончить. Да все-таки у тебя такое отлично получается, на Афуме. Главное, что оно работает, Кидзуна. Угу, вижу, а вы пошевеливайтесь. Хотел крикнуть я Кидзуне и Грасс, но не успел. Пришлось защищаться от клинка подскочившей Йомаги. Щит и меч словно вгрызались в друг друга, я держался из последних сил. Кстати, я ведь никогда еще не менял щиты в таких ситуациях. Может, попробовать? Сменю-ка я не имеющий контратаки щит клона Бятка на щит магического слона, который получил с босса волны, где участвовал вместе с Кидзуной и остальными. Разумеется, его я тоже усилил. Ингредиенты мне подкинули Грасс и остальные, за что я им очень благодарен. Щит магического слона, способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 30, повышенная стойкость ко тьме наездника, рикша плюс 4, повышение характеристик наездника на владельце, средний особый эффект. Бивни магического слона удовлетворительные, на самом деле у него была способность повышения навыка наездника, большое, однако она же есть у филариальских щитов, поэтому она сменилась на бонус к защите, а на остальное мне плевать. Какой еще к черту рикша? Исключено. Еще на нем написано, что он повышает характеристики того, кто сидит на мне, но я этим пользоваться не буду. Я что, должен посадить Рафталию на плечи и так сражаться? Отбросив посторонние мысли, я переключил щит. Он быстро превратился и принял меч Йомаги. Сработали бивни магического слона, удовлетворительные, контратакующий эффект. Что? Бивни изображенного на щите магического слона засветились и выпустили в Йомаги черные энергетические залпы. ГХ, это еще не конец. Разумеется, стоя вплотную ко мне, она не могла уворачиваться от залпов. Она продолжала давить мечом, и от этого щит раз за разом стрелял в нее. Снаряды с приятным звуком достигали тела Йомаги. ГХ. Йомаги попыталась, что было сил, толкнуть меня, но у нее не получилось. Так что вместо этого она отскочила назад. Что за мощные и неприятные атаки? Не думала, что ты сможешь ранить меня. По всей видимости, иногда у бивни получалось попасть по ней особенно удачно. А, господин Сама, кажется, я сейчас что-то смогу. Рафу. Рафтян и обратившаяся Хамминг Фальконамфира вдруг запрыгнули мне на плечи и начали читать заклинания. Я начинаю. Рафтян, помоги ей. Рафу. Как-то они быстро зачитали. С чего бы? Не успел я толком задуматься, как два зверька объединили усилия. Составное и заклинание. Мельница. Как только Фира и Рафтян выпустили заклинание, свет вокруг нас сначала замерцал, а затем резко потух. Теперь у меня в глазах рябит. Хм, во тьме возникли несколько сюрикенов и полетели в Йомаги со всех сторон. Как интересное. Значит, вы и такое умеете? Ей что, нравится сражаться? Грасс, не отлынивай, сделай что-нибудь. Знаю. Грасс взмахнула веерами и под покровом тьмы выпустила в сторону Йомаги еще одно рондо боевого типа. Цветочный ветер. Думаете меня так победить? Йомаги вонзила меч в пол. Опять собираешься тем же самым отбиться? Оказалось, я ошибся. Зрачок глаза в рукояти ее клинка расширился и испустил луч. Я тут же вышел вперед, чтобы впитать урон. Вот ты где. Уже все, я подготовилась. Скрывшаяся во тьме Рафталия взмахнула мечом горизонтально. Выглядело очень круто. Правда, Йомаги она рубила со спины. Восьмигранный клинок судьбы. Рафталия пустила свою смертоносную атаку по горизонтали. В воздухе появилась сложная эмблема с кругом иньян и разделилась пополам. А как раньше, я видел ее очень мутно. Вот, значит, как она выглядит. Когда ее избрало клановое оружие, эмблема стала куда отчетливее. Ух, черт, неужто промазала? Оказалось, Йомаги поймала удар клинком. Каха, я так просто не сдамся. Я не смогу посмотреть в лицо Кё, если проиграю. Разве плохо, что ты его рожи больше никогда не увидишь? Не смейте оскорблять Кё. На Афуми Сама. Йомаги уже собиралась накинуться на Рафталию, но мои слова так взбесили ее, что она направила клинок на меня. Разумеется, я принял его щитом и заметил кое-что странное. Эй, твой меч, драгоценный камень точнее, глаз в рукоять ее оружия вовсю таращился и излучал очень зловещую ауру. И дело здесь не в интуиции ювелира, а в обычной. Мне показалось, если их с мечом не разделить, случится что-то плохое. Твое оружие сошло с ума. Немедленно выброси. Что? Изобретение Кё никогда бы не сошло с ума. Но я уже какое-то время чувствую, как через щит передается какое-то биение. Или это мне кажется? Причем оно все ускоряется и ускоряется, напоминая отсчет перед взрывом бомбы. Плевать, бросай меч. Я не за нее беспокоюсь. Мне же хуже будет, если оно прямо здесь рванет. Что за глупец выпустит из рук оружие перед лицом врага? ТЦ вот упрямая. Но только я скосил взгляд на Рафталию, чтобы приказать ей добить Йомаги. Как к ладони Йомаги приклеился ярлык. Сначала мы с ней дружно посмотрели на него, потом на того, кто мог его бросить. П попала. Отлично. Молодец, Лисия. Все-таки есть у тебя талант к метанию. Ай. Прицепившийся к ладони Йомаги ярлык вспыхнул, а та от неожиданности выронила меч. Опомнилась она поздно. Я уже замахнулся ногой, чтобы пинком послать его куда подальше. Но тут меч испустил нечто, похожее на плющ, и ухватился за руку Йомаги. Че, что за? Лишь сейчас Йомаги поняла, что с ее оружием что-то не так. Ух-ху-у-у-у. Плющ, обвивший ладонь Йомаги, что-то из нее высасывает. Это ее кровь, еще он, кажется, высасывает из нее ману и так далее, при этом вливая в нее, видимо, яд. Ха-ха-ха, глаза Йомаги налились кровью. Она высоко занесла меч и нацелила точно на меня. Мое тело, оно само. Я тут же выставил перед собой щит, но она атаковала с такой силой, что меня отшвырнуло назад. К счастью, мне удалось приземлиться на ноги, но еще бы немного, и я бы в стенку впечатался. Меч в руке Йомаги светился все ярче. «Немедленно отпусти меня». Йомаги поняла, что с мечом творится нечто ненормальное, и пыталась выпустить его из руки, но обвившийся плющ не сдавался и сдавливал ладонь все сильнее. «Ха-ха-ха, плохо дело, такое чувство, что он вот-вот взорвется». Я вышел вперед и выставил щит, чтобы защитить остальных. Я бы не хотел приносить нашего противника в жертву, но ее, кажется, уже не спасти. А значит, сейчас правильнее думать о том, как бы снизить урон, который получат мои товарищи. Удваивающая приманка. Кидзуна ударила приманкой мерцающий и уже почти готовый взорваться меч. «Не сдавайся». Затем переключила оружие на нож для тунца, подскочила к Йомаги, напряглась и, леска кровоцветия, применила свой коронный удар, кромсающий монстров на части, на загадочный меч. Кидзуна сильно повредила оружие врага, но так и не сломала. Очень уж он крепкий. Йомаги вовсе не получила урона. Однако плющ, обвившийся вокруг ее руки, весь перерубила. Меч вывалился из ладони Йомаги и упал с сухим звуком. «Отлично! Молодец!» Я тут же схватил клинок. Тот снова выпустил плющ, словно обнаружив новую цель. «Ха! За кого ты меня принимаешь? Думаешь, атаки обратившегося мечом монстра на меня подействуют?» «Уорья-а-а-а-а!» Я изо всех сил швырнул меч в дыру в стене дома. «Оставьте его на меня!» Грасс применила еще одно рондо боевого типа. Цветочный ветер и послала воздушные клинки вдогонку мечу. Те попадали точно в вылетевший на улицу меч и подкидывали его выше и выше. «Как ты умудряешься попадать? У тебя атака с самонаведением?» В конце концов меч взорвался прямо в воздухе. «Что было бы, если бы он у нас перед носом взорвался?» Каха я и подумать не могла, что изобретение Кё обернется таким. Йомаги прижала здоровой рукой сильно пострадавшую и простонала от боли. «Итак, что ты собираешься делать теперь? Без оружия? К тому же оно у тебя и ману, и все остальное высосало. Ты, поди, едва на ногах держишься, или думаешь, что сможешь сбежать? Увы тебе, но с нами герой охоты обладательница священного оружия, с которой никто не сравнится в умении охотиться на убегающую добычу. Думаешь бежать? Беги, поохотимся». На Афуми сейчас так выразился, что я и сама с удивлением замечаю, что у меня оружие на набор пыточных инструментов похоже. «Не слушай его, Кидзуна, он просто любит запугивать людей. Помолчи, Грасс. Впрочем, отчасти я сказал правду. А давайте не будем мешать на Афуми сами. Раф, какое большое солнышко было. А, огоньки рядом с вами собираются. После взрыва появились огоньки и начали падать мне под ноги, словно снежинки. К чему бы это? Итак, что будем делать? Как бы там ни было, мы должны как-то отомстить ночной налетчице. Пожалуй, ее надо взять живьем, а потом пытками вытащить из нее всю информацию. Хотя, судя по ней, она сама все расскажет. «Каха, убей меня!» — произнесла она до невозможности стереотипную фразу, поднимая руки и признавая поражение. «Ладно, давайте найдем жирного потного мужика, пусть он ее изнасилует. Рафтелия, ты не знаешь, где поблизости орки такие монстры, похожие на полулюдей-полусвиней? Я выдержу любые пытки». С досадой в голосе откликнулась Йомаги. «Хе-хе-хе, не думай, что сохранишь все конечности. Откуда у вас только берутся такие мысли? На Афуми сама. По-моему, на Афуми пользуется знаниями, обретенными из атаку источников. В основном из 18+ источников», — ответила Кидзуна, глядя на меня прищуренным взглядом. «А что, так ведь и надо. Более того, из уст Эклер эта фраза прозвучала бы еще более уместно. Такое и надо говорить человеку в позиции Йомаги, попавшему в плен ко врагу. Короче говоря, Йомаги, или как тебя там, ты арестована. Таким образом мы успешно захватили живьем подосланную девушку-убийцу». Том 9, глава 5, сопровождение на особых условиях. Короче, доведем ее до замка. Если ты ее в темницу забросить хочешь, то клетки есть на постах стражников. Клетку она разломать может за счет характеристик. В моем мире существует способ сбрасывать преступникам уровень, но тут его, кажется, нет. Лучше отведем в замок, а там сразу пытками вытащим из нее информацию. Не понимаю, зачем ты каждый раз об этом напоминаешь, но да, пожалуй. Затем, что хочу в войне победить. Она принесла сюда изобретение Кё. У нас появилась отличная возможность выяснить, насколько грозен враг.